Глава 39. Немецкая пара вновь ужинает в молчании. Они сосредоточенно жуют и смотрят куда-то вдаль. Хиппи-альпинист убит горем. Он окончательно потерял надежду. Он поглядывает на Лену, которая сидит за одним столиком с Фредом и Миком и не обращает на него никакого внимания. Джимми Три ужинает с Марком Козеликом и другими приятелями. Все смеются, потому что Джимми очень похоже изображает Марлона Брандо. Сегодня на ужин суши. Все едят палочками. Фред, Мик и Лена ужинают молча. Лена, как всегда, докладывает отцу. «Опять звонили французы. Настаивают, чтобы ты написал воспоминания о работе, о жизни. Что им ответить?» Фред задумывается. «Ответь». Что сказать дальше, он не знает. Тишина. Лена и Мик ждут. «Что?» — спрашивает Лена. «Чтобы они обо мне забыли, так и скажи. Я на пенсии, ушел на покой, отдыхаю от работы и от жизни». Мик поднимает глаза к небу, показывая, что уже не в первый раз слышит эту песню, и она ему порядком надоела. «Мне нечего рассказать. А главное, мне это неинтересно», — продолжает Фред. «Хватит нести чепуху. Своей музыкой ты выразил такие чувства, которые прежде никто никогда не выражал». «Мик, мы придаем чувствам слишком большое значение». Мик швыряет палочки на стол. Он разозлен. «Когда ты строишь из себя, погруженного в депрессию циника, ты просто невыносим. Как я мог быть твоим другом все эти годы? Ума не приложу». «Ты, Мик, терпеливый. А ты дурак. Это точно». Лена пытается вмешаться, но взвинченный Мик опережает ее. «Книга о твоей работе, о том, что тебе довелось пережить, останется на века. Она нужна молодым музыкантам, нужна всем. Это важно». Фред перебивает его. «Важно. Оставить потомкам воспоминания, передать знания. Я это слышу уже много лет, но все это слабые алиби, которые люди находят, чтобы не видеть, в чем единственная проблема». «И в чем же?» «В смерти, Мик. Смерть совсем близко». «Думая о приближающейся смерти, ты перестаешь жить. Хотя на самом деле ты еще жив». Мик решительно кивает. Он обращается к Лене. «Ты понимаешь, почему он выводит меня из себя?» «Да, Лена понимает», — отвечает Фред. «Разве тебе не хочется вспомнить всю свою жизнь, свою работу?» — спрашивает дочь. «Нет, мне горько об этом думать. Вы это можете понять? И вообще мне нечего сказать. Стравинский уже все сказал. Он писал простую музыку, и все на него нападали. Это святотатство», — утверждали они. «Он предал модернизм», — бушевали критики. А он просто заново открывал для себя прошлое и его отражение. И тогда он произнес замечательные слова. «Вы уважаете, а я люблю. Что еще я могу прибавить?» Лена и Мик умолкают. Фред опять берет в руки палочки, но держит их в воздухе, не ест. Лена пристально глядит на него. Неожиданно к ним приближается мальчик-скрипач. Фред его даже не замечает. Мальчик нежно сдвигает на 3 сантиметра руку, в которой Фред держит палочку. Он словно поправляет положение руки. Фред поднимает на него глаза и печально улыбается. Мальчик улыбается ему в ответ, а потом убегает. Как все дети, он не ходит, а бегает.